Алло. Да. Валентина, пойдем на елку. Какую елку? Ну как на Красную площадь на елку? Кто с ночи ходит на площадь? Да так, там много народу будет. Ну и что мне народ? Новый год отметим. Иди и отмечай, что я Это, тебе. Валентина, к тебе родственники так приехали? Нет, утром завтра приедут. А что ты врешь-то? То сейчас приедут, то утром. Может быть, их вообще нету? Как же это, ебена мать, нету? Может, ты У врешь? нас у матери было четверо, ты ебаная тварь, не заговаривайся, я не одна дочь. Да врешь ты все. Иди ты нахуй, блядь, отчитываться перед тобой, кто ты есть-то? Сейчас поднимусь. Тебе очень хочется, чтобы я одна была, наследник хуев. Ладно, подожди, подожди, ладно. Если к тебе родственники приедут, пускай они ко мне спустятся, ладно? Чтоб к тебе заявились. Да, мне надо с ними поговорить. Они не ебнутые. Я с ними... Квартирку хуй у них выманишь. Я заплачу. За что? За квартирку полмиллиона. Пошел нахуй, щука ебаная. Я, блядь, тебе вот посмотришь. Так умирать буду. Бензин у меня стоит. Нахуй сожгу, блядь, ищу. Зачем? Ненавижу, блядь. Зачем?